Бабье лето, день вчерашний, час рассвета, дремлют пашни, дух осенний за окошком, стынут сени, чуть немножко погожу, крадутся тени, взяв лукошко, выхожу. Порог, ступени, миг прохлада, ветви сада вдоль забора, очертания, ожидания, тени скоро понемногу различаю, намечаю путь дорогу. Свет струится серо-синий, серебрится первый иней, сумрак смутный тихо тает, поминутно расцветает свод белес. Изнемогаю, в темный лес спешу, шагаю, и стеною предо мною мир лесной встает заветный, огнецветный. Сапогами рою ворох, под ногами тихий шорох, думы, грезы и березы, и осины в позолоте, на болоте спят трясины, в колыбели склон пологий, зеленеют сосны ели, и в итоге импульс нервный, толстоногий. Вот он, первый.